Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотопунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. Выпуск 30-й в 2015 году. С вами сегодня Саноя, и сегодня я хотел бы поговорить о такой немаловажной теме, о поведении в колонне. Ну, опять будет короткий подкаст, но все же я считаю эту тему очень важной, так как нередко люди выезжают, например, на открытие сезона или на закрытие сезона, и там собираются просто сотни, может быть, мотоциклистов и едут колонны. И мало кто знает, как нужно себя вести в таких колоннах. Многие из вас уже, скорее всего, ездили в группах, в колоннах, больших или маленьких, и знают, что при езде в колонне нужно быть сильно сосредоточен, и для этого нужна дисциплина, и это просто сильно утомляет. К тому же езда в колонне дает каждому участнику такое ложное чувство безопасности. И красный огонек стоп-сигнала впереди идущего мотоцикла действует даже немножко как гипноз, что ли. Особенно, если группа большая, то нужно уделить особое внимание перекресткам. Вот, так как я живу в Германии, то могу говорить только о действующих здесь правилах. В других странах это может быть выглядит иначе. Так вот, о перекрестках. В Германии есть такое понятие, как «Geschlossener Verkehrsverbund». Это означает, что движущаяся колонна является одним целым. И если первый мотоциклист колонны пересекает перекресток, например, светофор на зеленый свет, то вся колонна может следовать за ним, даже если светофор уже перепрыгнул на красный. Это не важно. Все следуют. Это как, ну, колонна это одно целое. Один большой автобус. Ну, все мы вот знаем таких нетерпеливых автоводителей. Есть такие, бывают, значит, которым просто вот не втерпешь, и которые любой ценой хотят воспользоваться своим правом там пересечь перекресток на зеленый свет. Хоть и при этом они потом нарушают правила дорожного движения, получается. Но просто дело в том, что многие автолюбители даже не слышали о таком феномене, как колонна и о правах колонны на перекрестках. Именно поэтому в больших группах нужны особые люди, которые заботятся о безопасности движения колонны на перекрестках, вот, именно которые потом удерживают тех нетерпеливых автолюбителей. Будем называть их там, не знаю, страховщиками или секьюрити, что ли. Еще немаловажным является такой пункт, как взаимное уважение и пунктуальность. Если вы собираетесь сделать какой-то выезд в группе, особенно если этот выезд был спланирован кем-то, как, назовем его ведущим или гидом, то опоздание к назначенному месту в назначенное время свидетельствует просто о неуважении по отношению к другим участникам выезда. Вот представьте сами, например, там, не знаю сколько, 20, 30, 40, 100 человек стоят, ждут одного или двоих, так как он сказал, я приеду. Гид не может просто так, тоже ведущий не может просто так бросить человека. Это тоже так не поступает. Но и с вашей стороны, если вы опаздываете, это плохо. Лучше заранее тогда созвониться с ведущим, сказать, опоздаю, езжайте, и спросить, где, например, следующая точка, где можно пересесть, например, следующая заправка. Так как стоять, ждать одного человека, особенно если на улице жара, ну это просто беспонтово. Кстати, о заправке. Еще тоже, это тоже немаловажный пункт. При старте у вас должен быть полный бак. Так как гид, который ведет колонну, скорее всего запланировал на маршруте остановки для заправки. Исходя из того, что у всех участников выезда бак полон при старте. Если колонна останавливается где-то на заправке, и вам следовало подзаправиться, даже если бак еще не пуст, если там полбака или... Да без разницы, сколько колонна останавливается на заправке, лучше заправиться. Лучше лишний раз заправиться, чем где-нибудь потом тормозить всю колонну внеплавовой остановкой, потому что у кого-то там закончился бензин. Немножко о ведущем колонны, о таком, о гиде. Ведущий составляет маршрут, назначает людей, которые во время выезда должны будут заботиться о безопасности колонны, тех самых страховщиков или security. Он также следит за скоростным режимом всей колонны. Он его задает. Он задает именно ту скорость, какой должна ехать вся колонна. Теперь к участникам колонны. Медленные или неопытные участники должны ехать в начале колонны. Сразу за ведущим, ну не сразу за ведущим, а лучше всего, что если сразу за ведущим едут именно эти страховщики, а потом начинается вот по опыту. Самые неопытные в начале, самые опытные позади. Все участники колонны должны выстроиться в шахматном порядке. Примерно на расстоянии там 10 метров от впереди едущего. Каждый участник отвечает за сплоченность колонны. Для этого ему нужно постоянно следить не только за расстоянием к впереди идущему, но и постоянно смотреть по зеркалам и следить за участником позади его. Участникам колонны недопустимо просто резко ускоряться и также без причины резко тормозить. Каждый участник не должен покидать то место в колонне, которое он занял при старте. Также нельзя обгонять, временно покидать строй или другие шутки, там, ставить на козла мотоцикл или еще что-нибудь. Вот именно временно покидать строй, ну, или колонну могут только те, которые смотрят за безопасностью колонны, именно наши страховщики. И то, чтобы, только для того, чтобы обеспечить безопасность на перекрестке. Ну и также немаловажна роль завершающего. Он едет последним в колонне. И его задания, ну, собственно говоря, просты. Ему просто надо следить, чтобы никто не отстал от колонны. Он отвечает за целостность колонны. Желательно, конечно, чтобы он носил отражающий такой жилет безопасности. Бывают такие в продаже даже с надписью там «замыкающий», кажется, на спине стоит или что-то такое. Еще интересна такая штуковина. Вот как останавливаться в колонне? Или как вся колонна должна останавливаться. Вот если необходимо остановиться, например, на том же светофоре или по какой-либо другой причине, то делается это следующим образом. Оттормаживаясь, каждый должен оставаться в своем ряду. Мы все помним, что в колонне надо ехать в шахматном порядке. И ни в коем разе нельзя перестраиваться там слева направо или наоборот. Итак, оттормаживаемся. Каждый в своем ряду, причем тот, кто находится, например, в левом ряду, догоняет и сравнивается с тем, кто едет или ехал впереди его в правом ряду. Таким образом сокращается общая длина всей колонны. И это дает потом возможность, например, быстрее пересечь перекресток. Иногда может так получиться, что по какой-либо причине кто-то покидает колонну, оставляя за собой пустое пространство, значит, покидает там, ну, навсегда, отчалил от колонны, все, он ушел. Остается пустое место. Это пространство необходимо закрыть, чтобы колонна оставалась одним целым, чтобы не разрывалась. В таких случаях очень часто начинается просто бардак. Потому что ни в коем разе нельзя никому в колонне менять ряды слева направо, справа налево. Такие действия просто приводят колонны в хаос и нередко заканчиваются аварией. Правильно надо поступить так. Если, например, пустое место образовалось в правом ряду, то все следующие правом ряду опережают идущего спереди слева. Таким образом они догоняют, опережают левый ряд, закрывая этим пространство, образовывающееся перед ними. Ну, естественно, также, если это будет, например, в левом ряду, точно так же. Ни в коем разе не менять слева направо ряды. Всегда остаешься в своем ряду, просто опережаешь того, кто едет перед тебя в другом ряду. Опять вернемся к перекресткам. В больших группах часто необходимо обеспечить безопасный проезд всей колонны через перекресток, как так просто режим зеленого света просто может не хватить на всю колонну, и какой-нибудь джигит всегда может просто влететь в колонну. Ну, как сделать? Это нужно так, чтобы вся колонна прошла, не разрываясь. Для этого, подъезжая к перекрестку, ведущий останавливается, вне зависимости от того, какой там знак или стоп-знак стоит, или просто уступить дорогу, ведущий должен остановиться. В это время, значит, те члены группы, которые отвечают за безопасность, наши security, они согласовываются, кто где будет страховать, выезжают на перекресток, перекрывают движение, таким образом обеспечивая свободный проезд всей колонны. После того, как вся группа проехала, страховщики догоняют ведущего. При этом все едущие в левом ряду должны быть особо внимательны и должны обеспечить страховщикам безопасный, беспрепятственный обгон, чтобы те, ну, как могли догнать ведущего и встроиться обратно. А ведущий, в свою очередь, после прохождения перекрестка держит умеренную скорость именно для того, чтобы страховщики смогли по возможности быстрее его догнать. Вот. Как только ведущий видит по зеркалам, там, что страховщики, ну, догоняют, он подает газку, открывая этим за собой пространство, чтобы они могли встроиться в колонну. Если что-то случилось, то или сам водитель, у которого возникла проблема, или тот, кто едет перед ним, должны незамедлительно подавать сигналы там, дальним светом и подавать звуковой сигнал, при этом плавно замедляя скорость вплоть до остановки. Эти сигналы должны передаваться всеми участниками колонны до ведущего. Мы помним, что каждый в колонне должен всегда следить за тем, кто едет позади. Поэтому, если все были внимательны, то таким образом колонна может плавно, но довольно быстро остановиться. При этом никто не должен покидать свое место в колонне, кроме ведущего. Это именно его задание посмотреть там, что случилось, оценить ситуацию и принять соответствующие меры. Ну, в конце еще хочу обратить внимание на такой интересный феномен. В колонне те, кто едет сзади, автоматически едут быстрее тех, кто едет спереди. Казалось бы, парадокс. Но это так называемый эффект гармошки. Уже при наличии в группе где-то 15 мотоциклов разница может составлять до 20 км в час между первыми и последними. Поэтому ведущий должен в населенных пунктах придерживаться скорости примерно на 10 км в час ниже допустимой, а вне населенного пункта, ну, где-то от 10 до 20 км ниже допустимого. Итак, вкратце, так сказать, резюме о езде в колонне. Ехать в шахматном порядке очень важно. Да все очень важно. Подстраиваться под скорость сзади идущего. Смотреть по зеркалам. Не гнаться за тем, кто едет спереди, а смотреть, что творится у тебя сзади. Если сзади едущий пропал из виду, то надо остановиться. Потом всегда оставаться на своей позиции в колонне. Не менять, не прыгать по рядам, не обгонять. Медленные мотоциклы или новички, неопытные, должны ехать в начале колонны. Если кто-то хочет покинуть колонну, то должен сперва сообщить об этом ведущему. Итак, ну вот, наверное, все на сегодня. Такой коротенький подкастик о такой, ну, я бы сказал, немаловажной теме. Как я уже сказал в начале, если вдруг вы поедете на открытие сезона или на закрытие, помните об этих правилах и держитесь подальше от тех, кто козлит, кто прыгает, кто разгоняется и тормозит. Это очень часто приводит к авариям, и да нафиг оно вам надо. Итак, всем спасибо, заходите на наш сайт moto-funk.de, оставляйте комментарии, отзывы, кликайте в латер. Всем добра и ровных дорог. Пока.